Это позволит настоящему заведующему, живущему при приюте, съездить в отпуск, а вам близко познакомиться с 36 его воспитанниками в возрасте от 6 до 16 лет. Джейсон уставился на меня с недоумением. Я думал, что должен получить урок семейных отношений. Какой урок может преподать мне горстка сирот? Ну, я понимаю, благородно дать денег на приют, но зачем посылать меня туда на целый месяц? У старика в тот момент было все в порядке с головой. Старик, как вы изысканно выразились, основал это заведение более 30 лет назад и с тех пор постоянно финансировал. Он знал его как свои 5 пальцев и был уверен, что пребывание в этих стенах, несомненно, пойдет вам на пользу. «По-моему, это полная бессмыслица», — пробормотал Джейсон. «Ну, это как посмотреть. По крайней мере, вас ждет совершенно неповторимый месяц. Кстати, ваш дед назначил меня после своей смерти главой попечительского совета этого заведения. Поэтому мы с мисс Гастингс останемся с вами. Будем работать в офисе, улаживать дела со спонсорами и заниматься бюджетом на следующий год». Некоторое время спустя наш лимузин проехал мимо указателя «Сиротский приют Реда Стивенса для мальчиков» и свернул с автострады на боковую дорогу, ведущую в лес. Через минуту-другую Натан остановил машину посередине внутреннего двора, образованного несколькими зданиями. Приют не впечатлял своими размерами, да и зачем они при таком количестве детей? Но здесь было все необходимое — столовая, общая спальня, класс и спортзал, и даже отдельный административный корпус. Натан открыл заднюю дверь лимузина и помог нам выйти. Когда он занялся выгрузкой наших вещей, двери здания распахнулись, и гомонящая ватага мальчишек бросилась к нему. Кого-то из ребят Натан тут же поднял на руки, еще нескольких обнял, а с остальными чопорно поздоровался за руку. Мальчишки выкрикивали его имя и, похоже, были страшно рады его видеть. Когда восторженные приветствия наконец стихли, Натан громко произнес: «А теперь, ребята, внимание! В этом месяце у вас будет новый заведующий». Мальчишки восприняли эту новость внешне спокойно и отправились обратно в здание. Натан двинулся вслед за ними, умудряясь нести весь багаж без особых усилий. Зайдя в здание, мы прошли в большую просторную комнату. Там вдоль стен стояли в 2 ряда койки, в промежутках между которыми были вмонтированы в стену запирающиеся шкафчики. Натан бросил багаж Джейсона на первую же свободную койку. «Добро пожаловать, дружище! В ближайшие 30 дней тебе предстоит жить здесь. На всякий случай, мистер Гамильтон и мисс Гастингс будут рядом, в личных апартаментах, соединенных с административным корпусом». Игнорируя замешательство Джейсона, он добавил: «Может, сразу распакуешь свои вещи и устроишься на новом месте? У тебя впереди насыщенный день с массой новых впечатлений». Через 20 минут мы сидели в конце огромного стола, занимавшего практически все пространство столовой. Скоро в столовую гурьбой валились дети. Они быстро расселись по своим местам. Несмотря на демократичность заведения, здесь поддерживался неукоснительный порядок. Дети оживленно переговаривались, с любопытством поглядывая на нас, чужаков за их столом. Потом со своего места поднялся Натан, и мальчишки из уважения к нему и его габаритам тут же притихли. «Ребята, как вы знаете, заведующий Брэд уходит в месячный отпуск. На это время его заменит Джейсон Стивенс». Натан повернулся к Джейсону. «Прошу вас». Джейсон медленно поднялся. Его приветствовал нестроенный хор мальчишеских голосов. «Привет, Джейсон». Прочистив горло, Джейсон, запинаясь, произнес: «Привет», и поспешно сел на свое место. Натан снова обратился к мальчикам: «Кроме того, этот месяц с нами проведут мистер Гамильтон и мисс Гастингс. Некоторые из вас должны их помнить. Они приезжали с мистером Стивенсом на последнее собрание попечительского совета.